Дмитрий Иванов. Ну, здравствуй, перестройка. Глава 1. Утро за окном радовало солнцем и небольшим дождиком. Вот уж никогда бы не подумал, что тут в морозной Сибири в это время уже может быть тепло. А летом тут хорошо, я помню по прошлому году. Да я весь свой год в новом теле помню хорошо. Чищу зубы в общем умывальнике, слушаю фоном щебетание моей соседки, не вникая в то, о чем она говорит, и размышляю. Сегодня 13 мая. Ровно год как я в этом теле и 2 месяца как у власти меченый. Он уже объявил на апрельском съезде ЦК КПСС об ускорении, и разъезжает по предприятиям, умничает, бесит. Сухого закона еще нет, но я точно знаю, скоро будет. Поэтому у меня в планах сегодня после уроков закупиться спиртным. Ведь у меня днюха 19-го, в воскресенье, 17 лет. Я так и не выяснил, почему я пошел в школу с 8. Батя сказал, не помнит, бабуля вообще не поняла, о чем речь, а мамы у меня нет, умерла, вернее, и меня-то нет. Я, а точнее мое сознание, попало в тело одноклассника, туповатого, но сильного парня, прямиком из сытого и взрослого будущего. Вот потихоньку выплываю в лидеры. Меня пригласили на 12-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов, уже официально, в конце июля. Вчера и пригласили, когда награждали за победу в чемпионате края по боксу среди юношей. Впрочем, иного от чемпиона СССР никто и не ожидал. Это мой первый и последний краевой турнир среди юношей, ведь следующий начнется 20 мая 1986 года, а мне уже будет 18, и я буду в молодежной группе. Глупая ненужная категория. Это я читал статью Фролова. В настоящее время в СССР боксеры-юноши, 16-17 лет, боксируют 3 раунда по 2 мин, боксеры молодежной группы, 3 раунда по 3 мин. Кого же брать в команду на международные соревнования? Сильнейших 17-летних боксеров, но они не привыкли к международной формуле боя 3×3. Сильнейших 18-летних, но как их выявить, если в молодежном первенстве побеждают более старшие? Эту парадоксальную ситуацию легко разрешить. Надо просто вернуться к принятым ранее у нас возрастным градациям, которые, кстати, соответствуют современным требованиям АИБА. Взрослые, старше 18 лет. Старшие юноши, 17-18 лет. Младшие юноши, 15-16 лет. Мальчики, 13-14 лет. Полностью согласен с товарищем докладчиком, я, вообще, хотел прекратить занятия боксом, пока кукушку не стрясли, но за спорт сейчас дают нехилый материальный бонус. Вчера меня наградили мопедом. Рига 26 или Рига мини прошлого года выпуска, цена 250 рублей. Очень компактная модель, которую можно и на балконе хранить и перевозить в багажнике автомобиля. Руль и сиденья опускались, чтобы уменьшить габаритную высоту, а колеса были маленькими и пухлыми, как у мотороллеров. Правда, весит он немало, около 50 кг, но с новым директором школы, Кимом Николаем Сергеевичем, у меня сложились деловые отношения, и мне разрешили ставить его в подсобку вахтера. Почему деловые? А я еще и комсорг школы, ездил на антивоенный съезд в Венгрию, мои инициативы по сохранению фонда учебников и пособий, и по развитию нового для СССР краеведения были одобрены ЦК ВЛКСМ СССР, а сам я попал однажды на первую страницу «Комсомольской правды». Но Ким ценит меня за другое. Наша заочная комсомольская школа взяла шефство над комсомольскими организациями КТК, и вся работа идет через меня. Впрочем, со стороны КТК ответственный, будущий олигарх Зырянов, он и тянет основной воз работы. А вот с третьим моим увлечением все плохо. Моя постоянная половая партнерша, комсомолка Светлана, уехала домой. Сестра ее мамы пробила им шикарную квартиру в шикарном доме. Но не у всех же есть тетя, жена генерального секретаря ЦК КПСС, как у моей подружки. Короче, я сейчас один, если не считать чумы и кошмара за стенкой. Там живет дочка работников КГБ, Ленка. Взбалмошная девица, которую побаивается даже местный столовский кот Васька, а я не такой смелый, как он. Помню, директор пытался выгнать кота из общаги, так тот, вернувшись и просочившись через вахту, напрудил директору прямо на туфли, пока тот беседовал с учениками и не смотрел вниз. Знал ведь Васька о будущем жестоком наказании, но все равно делал свое мокрое дело, глядя снизу вверх на Кима. И вот такое существо легендарной храбрости при виде моей соседки разворачивается в коридоре и убегает. Куда уж коту понять, что у нее в голове, если и я, взрослый ментально человек, не понимаю. Толя, «Так мы договорились», — спрашивает эта самая Ленка, стоящая рядом в умывальнице в халатике до колена и без лифчика. «Да», — отвечаю я и тут же спохватившись, уточняю, «ты про что?» «Да про свадьбу», «талдычишь ему, талдычишь», а он и не слушает, — вспыхнула собеседница. «Лен, у тебя такой красивый голос, все из головы сразу вылетает», — легко погасил будущий конфликт в зародыше опытный я. «Что за свадьба? Кошку из санатория поженим с нашим Васькой, они нам котят народят, будем их продавать», — с энтузиазмом повторила соседка. «Придуривается или нет?» — размышлял я. «Не похоже, что шутит. Неужели серьезно думает, что десяток котят неизвестной породы легко и выгодно продать? Да и Васька ее точно к себе не подпустит». Когда кот появился в нашей общаге после Нового года, Ленка сразу серьезно накосячила, украв у нас с Аркашей вяленую мойву, которой мы закусывали пиво у меня в комнате. Она подманила доверчивое животное рыбкой и надела на него какой-то вязаный рукав с дырками для ног, прорезанными ножницами, пока тот хомячил заслуженную, как он считал, дань, чтобы котейка не мерз, пояснила она. Здоровый и дрочливый Васька тогда не ожидал от жизни никаких подвохов и не сильно сопротивлялся, уделяя все внимание мойве. Расплата не заставила себя долго ждать. Сожрав нашу пивную рыбку, он поперся по своим делам, наверняка, в столовую, и тут понял, что идти ему неудобно. Ленка дырки для ног сделала не там, и кот фактически шел на трех лапах. Эта ситуация ему не понравилась, и кот попытался снять рукав, но не смог. Он громко урчал и мявкал, грыз рукав зубами, драл когтями, катался по полу, а ничего не получалось. Его злость со временем сменилась отчаянием, и он лежал около умывальника, нервно шлепая хвостом по полу. Потом умное животное подошло к двум подвыпившим парням, и мы сняли это безобразие с его туловища и лап, и даже угостили его пивом. Васька лизнул разок-другой и так посмотрел на нас с Аркашей, что мне стало стыдно. «Ну а ты как думал?» — сказал я коту, кряхтя от неловкости. «Мы тут мед распиваем». С тех пор Ленки для него не существовало. Он игнорил ее попытки сблизиться и даже устоял против валерьянки. «Он к тебе не подходит же», — заметил я непреложный факт, глядя ей на грудь. «А ты мне для чего нужен?» — сказала Ленка, победно уловив мой молниеносный взгляд на ее торчащие сквозь халат соски. «А зачем свадьба-то?» — спросил я. «Он какой-то несчастный последнее время», — сказала малолетка, которой 17 будет только летом. «Ну, допустим, а свадьба зачем? Запрем их в одной комнате и делов», — предложил я. «Некрасиво как-то, санаторская кошечка приличная, белая и пушистая, а ты ее с этим хамом запрешь», — нелогично возразила Лена. «Да и скучно же, мне скучно. Да и я уже пообещала Кате-массажистке из санатория, что все организую». После этой информации судьба Васьки, а заодно пушистой кошечки, была решена. Я давно раздевал глазами эту 25-летнюю особу, но подкатить к ней в теле 17-летнего подростка не смел. У массажистки были красивые ноги с узкими щиколотками, округлая фактурная попа и смазливое личико. Также, по слухам, она не чуралась случайных половых связей, а чем сам слышал от кого-то из отдыхающих. «Котя, а ты ее откуда знаешь?» – удивился я. «Она тоже из Боготола, соседка моя по площадке там, да я тебе 100 раз о ней говорила», – отмахнулась Ленка. «Родители наши общаются тоже, папа мой даже дядю Колю куда-то там устраивал», – говорила, «а вот это враки, я такие нюансы пропустить мимо ушей не мог». «Хорошо, только предлагаю совместить свадьбу и мой день рождения в воскресенье. Толя, я тебя люблю, ты лучший». Ленка повисла у меня на шее и, потеревшись грудью, поцеловала в щечку. «А жизнь-то налаживается», — думал про себя я, шествуя в свою комнату после водных процедур. «Надо квартиру снять, чтобы не помешали, это раз, ну это Аркаша организует, потом переноски две надо, иначе Ваську не перевести вместе с невестой, когтями он точно порвет, сумку, например, спиртное, само собой, и не затягивать с этим. Что еще? Гостей подобрать правильно, 2 Петра, Малышев и Колесников, Бибут Казах, мой сосед по комнате, и Аркадий Славнов, фарцовщик. Девочек мало, надо для парней еще поискать, а то пара будет только у меня и у кота». Тут я бросил взгляд на кота, который стоял в конце коридора и думал, куда бы ему идти. Кот что-то почуял в моем взоре, зашипел и выгнул спину. «Дурень, ты не знаешь, от чего отказываешься», — сукоризной сказал я ему. «Впрочем, мнение животного меня не интересовало, у меня уже месяц женщины нет, а у Бибута 2. На уроке истории я прояснил ситуацию своему другу. Он, кстати, получил бронзу на том же чемпионате края и, наконец, вылез из самой легкой категории мухачей. «Девок я подгоню», — авторитетно сказал Бейбут. «Штыба, казах, а ну тихо, неинтересно, идите из класса», — прикрикнула на нас училка. Я еле дождался, когда закончится урок, чтобы расспросить, о каких девках говорит мой друг. Глава 2. «О, там такие девочки», — закатил глаза мой друг, явно польщенный моим интересом, продавщицы в универсаме. Я стал мысленно перебирать всех тамошних теток и ничего достойного внимания не припомнил. «Новые, что ли?» – спросил я. «Точно, и не в продуктовом отделе, а промтоварном, на втором этаже. Я завтра в кино с одной из них иду», – хвастанул Бейбут. «Она, прям, как казашка по виду, только хакаска, красивая, твоя тоже ничего, но старовато. Я их уже к тебе пригласил на день рождения». Хмыкнув, я отстал, тем более меня пальцем позвал к себе директор, выглядывая из приемной. «Тебя тут к телефону, девушка», – усмехнулся он, когда я зашел в его кабинет. «Алло, Толя», и я услышал голос своей бывшей подружки Светы, по совместительству племянницы Горбачева. Тьфу, зарекся же его по имени и фамилии называть, и что она так рано? На моих командирских сейчас еще нет 10, а там, в Уфе на 2 часа меньше. «Привет, ты чего так рано?» – спросил я, чтобы начать разговор. «Нормально уже, я рано встаю, у тебя же скоро день рождения, и я решила тебе подарок сделать». «Мед алтайский от бабушки и наш башкирский для сравнения», – затараторила она. «Алтайский? Почему бабушка?» – удивился я. «Толя, я тебе рассказывала, бабушка у меня в Алтайском крае живет, где-то на границе с Казахстаном. Так ты у бабушки, а чего ко мне не заехала? Рядом же», – пошутил я. «И в самом деле, по меркам Сибири 1000 километров, это недалеко. Нет, я в Уфе. Что ты? Я бы сразу приехала». Я соскучилась, испугалась шутливого упрека Светлана, и закричала так, что поморщился не только я, но и Ким, слушавший разговор. «Я жалею, что уехала, тут скучно без тебя, да шучу я, ну спасибо за подарок, буду мед твой есть, тебя вспоминать», — прервал оправдание я. «Мед бабушкин, это не моя идея, просто я про тебя тете Рае рассказывала о том, что ты на форум молодежный в Москву поедешь и как в Венгрии был». «Ну и про спорт. Она тобой очень заинтересовалась, а потом мед и дала. Тетя только что вернулась оттуда из Алтая, они вместе с дядей Мишей ездили, ну дядя Миша по своим делам, а тетя еще и в деревню к маме заехала», — несколько несвязно сказала Светка. «Она нам привезла, а я тебе подарок решила сделать». Ким, при слове тетя Рая и дядя Миша замер как суслик, он не дурак и понял, о ком идет речь. «Как вы там вообще?» Спросил я для разрядки обстановки. «Нам квартиру дали, огромную, в таком шикарном доме. Тетя Рая помогла, а так хорошо, правда, мама жалуется, что к ней теперь в поликлинике, где она работает, по-другому относится, разные просьбы там. А мама этого не любит, я удивляюсь, как она на квартиру согласилась». Начала рассказывать Светка и тут же вспомнила причину своего звонка. «Так вот, тебе посылку надо забрать в крайкоме КПСС. Она уже у вас там, это тоже тетя Рая организовала доставку, почтой долго, я бы не успела, только посылка тяжелая. И да, я тебя с победой поздравляю на чемпионате края по боксу», — сказала моя бывшая подружка. «Ага, спасибо, мне мопед подарили за победу», — похвастал я. Мы еще пару минут поговорили и попрощались. Стою, смотрю на Николая Сергеевича и вижу некоторую задумчивость в его глазах. «А ты не спросил, у кого именно забрать надо посылку?» — напомнил он. «Да спрошу в приемной», — отмахнулся я. «И посылка тяжелая, давай-ка я с тобой туда съезжу, чтобы тебе по автобусам не таскаться, да и быстрее я узнаю, у кого твой груз», — предложил Ким. «Я не дурак отказываться, и после уроков едем в крайком КПСС на служебной машине директора. Вот не хотел же я светиться, думал, спокойно доживу до перестройки, продам пару месторождений золота, вернее, сведения о них, уеду за границу». «У тебя со Светланой серьезно все?» – осторожно спросил директор с переднего сиденья. «Да мне всего 17, а ей 18, какое серьезно?» – осторожно сказал я. «Мне еще в армию идти служить, можно поступить в институт, где военная кафедра есть», – напомнил Ким. «Там видно будет», – не стал раскрывать все планы я, а уж тем более хвастаться. «Светка на новом месте, думаю, скоро найдет себе ухажера и от меня отстанет. Доехали быстро, и внизу милиционер-охранник не стал нас задерживать. Кима он знал в лицо, и по имени-отчеству. Я вспоминаю, что наш директор был заведующий отделом студенческой молодежи Красноярского крайкома ВЛКСМ. Николай Сергеевич заглянул к кому-то в кабинет и, выйдя, сказал: «Представляешь, у Федирка твой груз. Заходим в приемную первого, там только секретарь, работает телевизор, показывает программу для сельчан. Посылка у Павла Стефановича в кабинете, а его нет, он уехал на комбайновый завод, а потом на судостроительный. Обломала нас секретарша первого, немолодая женщина, но следящая за собой. Я могу позвонить ему и попросить разрешения вам ее отдать, ключ у меня есть». «А куда позвонить?» — спросил я, — «если он в пути». «Так у него Алтай третий же стоит в машине», — сказала секретарша. «Это радиотелефон такой, к Олимпиаде модернизировали, можно звонить человеку в дороге», — пояснил мне Ким. «А то я не знаю. Я вам про сотики столько могу рассказать», — подумал я. Через 10 минут секретарша с трудом выносит мне натуральную посылку, аккуратно зашитую тканью. Вижу, и Киму, и тетке интересно, что там внутри. Вздыхаю и начинаю распаковывать груз. Там два самодельных из украшенных выжигом и резьбой деревянных туиска с медом, гречишный, липовая стеклянная литровая баночка меда от бабушки, написано «Разнотравье», карандашом от руки на банке. Кроме порядка 3 кг меда, в посылке лежит фотография в рамочке, на фото Светка. Явно в студии делали, качество хорошее, девушка в синем платье и голубых туфельках. На обратной стороне подпись для меня, еще колбаса в вощеной бумаге, много, чак-чак, явно самодельный, и письмо. «Куда столько меда?» — вслух спросил я, ведь к меду я отношусь спокойно. «Возьмите в подарок, может, Павел Стефанович или гости его съедят. Мне много». «Ну не знаю, спецпочтой для тебя доставили посылку, а ты отдаешь», — засомневалась секретарша, разглядывая такого интересного меня. «Я ее прекрасно понимаю, использовать первого секретаря крайкома как передаточное звено — это впечатляет. В машине читаю письмо и хмыкаю, колбаса оказалась конская, любопытно будет попробовать, а чак-чак от бабушки со стороны отца. В письме обычные глупости, она готовится поступать в МГУ, наш школьный аттестат ей выдали перед отъездом в апреле, так что делать ей в Уфе нечего. Скучает и надеется встретиться в июле в Москве, она поступать будет, а я приеду по молодежным делам. Надо ответ накорябать, а вообще ничего к ней не чувствую. Так, молодое упругое тело, смазливое личико, незлобный, спокойный характер, любит шутки и, главное, смеется над моими остротами. Что-то многовато достоинств. Вот не собираюсь я жениться совсем, и с детьми я нанянчился. Сладкоежка Бибут моего решения отдать мед не одобрил, но человек он непритязательный, сказал, что будет лопать, что осталось. Колбасу он тоже заценил, ведь ужина еще не было, а на тренировке он выложился по полной. После ужина иду за спиртным вместе с соседом в местный магазин. Я уже обо всем договорился, придется доплатить, но деньги у меня есть. Заодно посмотрим бейбутовских девчонок. Подойдя с задней двери к магазину, я постучался в подсобку и позвал Риту, заведующую магазином. Толстая тетка 45 лет вышла через минуту, оглядев нас с головы до ног, молча протянула руку. Даю ей свою спортивную сумку, она берет и уходит без слов. Возвращается уже с товаром. 70 рублей, наконец, произносит она. Я, не глядя в сумку, отдаю деньги и заглядываю туда только после того, как дверь подсобки захлопнулась. Тут подъехала машина с товаром, и нам с другом пришлось отойти, позвякивая бутылками, ведь сейчас грузчики будут таскать товар, а нюх у них, наверняка, на спиртное заточен. Видел я этих двух гавриков, точно пьющие. В сумке лежали две бутылки коньяка армянского 5 звезд, бутылка египетского бальзама Абусимбил, это из крепких напитков, 4 бутылки грузинского вина Эрити, по 2 красного и белого, и ликер вишневый. Так, нас парней будет 5, и девушек минимум 4, если согласятся. Должно хватить, прикинул я. Идем на 2-й этаж в промтовары и сразу натыкаемся на казашку Хакаску по имени Таня, девицу на вид лет 18. Вот, знакомься, будущий именинник, гордо показал на меня сосед. Привет, типа, приглашаю, сказал я несколько расстроенно, ведь девушка абсолютно мне не глянулась, пухленькое и лицо круглое, еще, поди, и ноги колесом, под платьем сейчас не видно. Зато Маша, ее напарница, которая, якобы, старая, меня впечатлила. Кукла куклой, А ведь Бибут сказал, что у нее ребенок есть, причем уже 10 лет. Я похвастал добытым спиртным. Девушки сразу заприметили дорогой коньяк по 15 рублей, заставив меня встревоженно прикидывать, а хватит ли бухла. Квартира тут, в Академгородке, снимаю ее на 2 дня, Света музыку привезу, кассеты есть новые. Из парней будет 1 КМС по теннису, и 2 парня еще. Ну и соседка наша по общаге с подружкой, сразу выдал весь расклад я. Но девушек уговаривать не пришлось, с развлечениями туго в СССР, тем более, замужней Маше, у которой ребенок на руках, пусть и не маленький уже. А ты, правда, чемпион СССР по боксу? Спросила Маша, прикусив губу, отчего образ санаторской Кати померк перед глазами. И чемпион края, вот только вчера награждали, солидно подтвердил я. А я призер, вставил ревниво Бибут, глядя на свою круглолицую подругу. Ну что, молодец, искренне похвалил я соседа по приходу домой. Девочки, зачет, а как ты с ними познакомился? Да это не я, а Таня со мной. Я с тренировки возвращался, а они около дверей магазина стояли и курили. Увидели у меня перчатки через плечо и спрашивают: ты что, боксер? Признался парень. Вот еще один бонус бокса, девушки любят спортсменов, тем более, чемпионов. Пожалуй, не буду спорт пока бросать, а значит, завтра на тренировку пойду, думал я, засыпая. Проснулся я от толчка в плечо, меня разбудил сосед. Толян, за стенкой у девочек кто-то плачет, прошептал он. Глава 3. Черт, а мне такой сон снился, я во сне обнимался с девушкой, похожей на Арнеллу Мути в юности. Причем даже пуговички на джинсах я уже ей расстегнул. Нехотя одевшись, иду в коридор и стучу в дверь. Открывают сразу, настежь распахивая дверь, так что я сейчас вижу и рыдающую на кровати Синицкую, и очень легко одетую Ленку в дверях. Лена, ты хоть грудь прикрой, попробовал усовестить красотку я. Что ты там не видел? Хмыкнула она и тут же прикрикнула на Бибута. А ты брысь, Чингисхан недоделанный, а то глаза сломаешь, или я тебе их выцарапаю. Легкое дуновение ветра от закрывающейся двери моей комнаты показало, что Бибут решил не проверять свою удачливость. При всей своей дрочливости бить девочек он категорически не умел и не хотел учиться, чем Ленкой пользовалась, шпыняя его, то за грязные следы в коридоре, когда Бибут забывал вытереть ноги о коврик на входе в общагу, то за размазанную зубную пасту на раковине в умывальнике. Последний раз ему досталось по спине мокрыми трусами, которые несчастный сосед забыл в душе после постирки. «Оля, ты чего плачешь?» – спросил я, отчего Синицкая зарыдала еще громче. «Ой, Оль, хватит реветь, а?» – раздраженно сказала ее соседка, накидывая все-таки халат на плечи. Я облегченно выдохнул, смотреть на девицу в одних трусиках после такого сна нелегко. «Итак, что случилось? Дома что-то? Ты заболела?» «Парень бросил, парень обрюхатил и бросил», – накидывал версии я, следя за реакцией плаксы, ведь Ленка по-прежнему зло молчала. После слов о беременности Ленка хихикнула, а Синицкая, прервав плач, возмущенно уставилась на меня. «Похитили», наконец соизволила вымолвить она. «Так, уже теплее. Что похитили? Твои лучшие годы?» Решил продолжать шутить я. Деньги у нее украли, всю степуху, порезали сумку и вытащили кошелек. Наконец раскололась соседка. Синицкая в подтверждении слов подруги показала потасканную зеленую сумочку с разрезом сбоку. А когда это случилось, не понял я, посмотрев на часы, показывающие почти 12. Днем еще, я в город ездила, а заметила только перед сном. Неожиданно внятно и без всхлипов произнесла Оля. «Там все мои деньги были». «Много?» – спросил я, уже приняв решение. «35 рублей 20 копеек, хорошо, что я тебе на подарок успела рубль отдать», — ответила девушка и в испуге зажала рот руками, глядя на закипающую лукарь. «Да, подарок тебе будет от всего нашего курса, какой, не скажу, и не дай бог не обрадуешься, когда дарить будем», — с вызовом сказала Ленка, встав с кровати и уперев руки в бока, отчего незавязанный халатик опять распахнулся, обнажив красивую грудь. Впрочем, радовать меня больше не собирались, и халат был моментально завязан чуть ли не тройным узлом, отчего обнажились ноги. На ноги мне смотреть разрешили. «Спасибо за подарок, не стоило заморачиваться», — смущенно сказал я, не ожидая такой внимательности от своих однокурсников. «Так я что хочу сказать, сумку я тебе новую через Аркашу достану уже завтра, а деньги — это ерунда, что тебе родители не помогут, что ли?» «Не помогут», — отрицательно качнула головой опять Ленка. «Мама у нее заболела, а папу недавно посадили. Синицкая же сказала, обойдусь без сумки, эту можно заделать, тут заплатку поставить, надо только кожу подобрать. Это кожзам», — поправила ее соседка. «Ну, неважно, я починю», — упрямо мотнула головой Синицкая. «Я решил не заморачиваться на уговоры. Когда сумка у меня будет в руках, я уж уговорю взять подарок, опыт имеется. Быстро иду к себе в комнату. Там меня встречает любопытный Бейбут. Ну что там?» – возбужденно спрашивает он. Я вижу стеклянный стакан на кровати и понимаю, что он пытался подслушивать. «Ой, да ерунда!» – Синицкая расстроилась, что у нее парней меньше, чем у Ленки, – махнул рукой я, ища десятку в осенней куртке. «Была у меня там заначка». «Да», – растерялся сосед, и тут же выдал себя вопросом. «А кого похитили?» «Потом расскажу», – мстительно сказал я, – идя на выход. «А вот нифиг подслушивать», — научил его на свою голову. «Это же я тебя разбудил, а ты, ну, скажи», — услышал я упреки в спину от возмущенного мальчишки. «Вот, Чирик, подарок тебе на день рождения, хотел купить что-нибудь, да лучше деньгами теперь тебе отдам», — сказал я, укоряя себя за мягкотелость. Синицкая на мое удивление деньги взяла, тем более ее соседка насмешливо сказала: «Бери, Оль, он богатенький Буратино. Мне вот уже рублей на 100 подарков сделал, не меньше. И вправду ведь, да хрена я Ленку балую, надо прекращать. А чего вчера не подарил? Оно же вчера было», — удивила меня Оля. «Так неудобно, я тебя даже на тортик не позвала». Я растерялся, у нее вчера день рождения был. «Нет, надо завести ежедневник и записывать туда все планируемые дела, в том числе и когда кого поздравлять. Еще 12 нет, значит, успел. Ты уж извини, зато сейчас поздравляю», — скомкал неловкость я. «Может, ты ее на свое день рождения пригласишь?» — спросила вдруг Лена. «Да какой там день рождения, поставлю конфет в столовой для всех, пусть с чаем попьют», — сделал вид, что не понял, про что говорит Ленка. «Вот оно, мне надо на съемную хату звать Синицкую, она же всем растреплет, что там будет происходить, а планируется бухач и секс, как минимум, ну и танцы. Катя из санатория не расскажет, парни тоже, продавщицы тем более. А Ленка? А Ленка, не трепло, в основном из вредности, но будет молчать. Я ее уже изучил, даже сильнее, чем хотелось бы. Дома пришлось расколоться и рассказать Бейбуту всю историю с кражей в автобусе. Сосед меня удивил, он достал потрепанную треху из кармана брюк и метнулся к соседям, вернулся довольный, без трехи, но с красными ушами. Видно, дверь открыла опять Ленка. «Порядок», — извинился, что не отдал сразу подарок, соврал, что хотел купить тушь, поверила, вроде. «Синицкая в смысле поверила, Ленка, точно нет», — сказал он. «Утром, на завтраке, я напряг Аркашу насчет сумки, и он подогнал ее уже сразу после занятий. Иди, дари Синицкой, у нее вчера днюха была», — сказал я, собираясь на тренировку, и, видя его растерянность, добавляю: «Деньги я тебе отдам после тренировки, сейчас опаздываю». На тренировке я отработал по-чемпионски, с удовольствием ощущая, как наливаются усталостью нагруженные мышцы. Причем, тренер ушел с половины тренировки к зубному врачу, а меня оставил за старшего проводить занятия. Я уделил внимание работе ногами, с этим у многих плохо, а без ног боксер, не боксер, а груша для битья. «А у тебя интереснее даже получаются тренировки», — польстил Бейбут, когда мы после душа сушили головы. «Весна весной, но простыть можно, как нечего делать. Я никого не отпустил на улицу, пока не обсохли. Авторитет у меня уже был незыблемый, и слушались даже парни под 20 лет. По дороге в общагу зашли в универсам, еще раз перетереть с девочками. Вы же в воскресенье отдыхаете?» — утвердительно вопросил я. «Да, продуктовый на первом этаже работает, а мы отдыхаем», — подтвердила Таня. «Откуда вас забрать? Я на такси приеду, чтобы вы, красивые, по автобусам не терлись», — спросил я. «Повезет кому-то, такой кавалер заботливый», — поощрительно улыбнулась девушка, диктуя адреса. Маши видно не было, или занята чем, или показываться не хотела на глаза, и я, покрутившись, ушел, оставив Бейбута любезничать с подругой. В общаге меня ждал сюрприз. Приехал катыковский комсомолец и будущий крупный бизнесмен Зырянов. Проблемка у нас нарисовалась, озадачил он меня в кабинете у Николая Сергеевича. «Что такое?» — постарался озаботиться я, не сильно, впрочем, переживая, ведь Ким озадаченным не выглядел. В поселке Спутники города Шарыпово мы построили школу, осенью будем принимать туда детей, начал Зырянов. Это в родниках, попытался блеснуть знаниями я. Нет, это в Дубинино, поселок Угольщиков. Так вот, формируем уже классы, и выяснилось, что у нас не хватает букв алфавита для первых классов. Изумил меня Зырянов, а умница Ким лишь хмыкнул на такой пассаж. Букварей нет, не врубился я, не так сказал, детишек так много, что уже сформировали 33 первых классов. То есть уже есть даже первый аштрих, первый пштрих, некоторые буквы, вроде мягких и твердых знаков, не используют, рассказывал комсомольский вожак Катыка. Причем 10 класс в 6 новой школе будет всего один, а первых уже вон сколько, пояснил мужчина и по-простому добавил. Комсомольцы попереженились и детей понарожали, почти одновременно, ведь на стройку в один год приехало несколько тысяч человек. Там и на следующий год будет такая же проблема, и не только со вторым классом, который сейчас первый, но и с новыми первыми. То есть проблемы будут расти с каждым годом, лет 5 минимум. Очень много детей маленьких, а школы всего 2. Так шестая же новая, почему 2, а не 6? Попытался сообразить я. 5-я и новая 6-я, это в Дубинино, остальные, в Шарыпово, не связано, пояснил Зырянов, хотя я понял. Из положения мы вышли, закрыли музыкальную школу и сделаем в ней обучение в 3 смены, так, что справимся. Я был не согласен с тем, что закрыть музыкальную школу в поселке, наверняка единственную, и учиться детишкам 7 лет в 3 смены, это выход из положения, но промолчал. Беда в том, что дома там временные, деревянные 16-квартирные, типовой постройки двухэтажки, и горят они ровно 17 минут, как спички. Уже несколько таких сгорело, и в таком доме дети будут учиться. Подходил к сути вопроса рассказчик, а почему не строите с панелей, не понял я. В Шарыпово все дома панельные же, дорого, фондов мало, но заменяем дома, конечно, например, по улице Комсомольской будем трехэтажку панельную строить, да я не об этом, нужно организовать дежурство ежедневное в этой школе, боюсь случится, что учителя не справится, а если там будет человек 5 сидеть постоянно дежурных, да обходить школу, то надежнее будет, пояснил Зырянов, но 5 человек, да без дела, а кто им платить будет, да еще и следить, чтобы они от безделья не бухали. Вот и прошу помочь, разъяснить по ячейкам важность этого вопроса и подобрать непьющих, ответственных кандидатов. На зарплату им тоже можно всем скинуться, на среднюю. Хреновая идея. Дети есть дети, с ними и так хлопот много, а первоклашки, тем более, надо строить еще школу, сказал я и, видя возмущенное лицо Зырянова, добавил, знаю, стройте, но сейчас выход такой, в этой школе в 3 смены другие классы разместить, начиная с 6-го, где дети постарше, а первоклашек, в новую школу, только так, все равно мест не хватит, прикинул в уме комсомольский вожак, в Шарыпово возите каждый день на автобусе, тех, кому не хватит мест, неожиданно поддержал меня Ким, уплотните там школы, трудно будет уговорить наш отдел образования, думал вслух Зырянов. А вот с этим мы поможем, как ваши шефы, кто там у вас решает эти вопросы. Я без спроса взял ручку на столе директора и приготовился записать фамилии на ладошке, ибо бумаги я трогать остерегся. Прямо сейчас решим, если надо, я и к Федерко поеду, знал бы про такую проблему, вчера бы дождались его возвращения. Съездим, коротко кивнул Ким, по-моему, удивив просителя. За себя я никогда просить не любил, зато за других просил без проблем. Глава 4. Если вкратце, то уравнение Шрёдингера – это основное уравнение квантовой механики. Оно позволяет найти волновую функцию квантовой частицы, а именно, вероятность нахождения ее в каждой точке пространства. Квантовое туннелирование можно представить так, стоите вы на горе и скатываете с нее мячик, естественно, он не может перепрыгнуть через соседнюю гору, если она выше точки пуска. Потому что ему не хватит энергии, то есть гора, это его потенциальный барьер. В квантовой механике частица может преодолевать такие барьеры с определенной вероятностью, втираю я своей соседке по автобусу, рисуя эти самые горы на запотевшем стекле автобуса. Ну почему вот у тебя все понятно, а на лекциях нет? Восторженно мне говорит Зинина подружка Вера. Я уже сводил ее в кино, мы посидели в кафе «Рига», и сейчас я провожал ее домой в Академгородок, где я надеялся получить бонус в виде, как минимум, поцелуев, за качественное образование, полученное мною в свое время. Молодой человек, а это не вы случайно заняли второе место на краевой олимпиаде по физике? Слышу неожиданно голос сзади. Оборачиваюсь и вижу импозантного профессора. То, что он профессор, ясно и без документов. Большие круглые очки, бородка как у профессора Преображенского из «Собачьего сердца», и запах коньяка. Профессор изволил откушать, на глаз так, граммов 400. «Ой, добрый день, Всеволод Евгеньевич», — пискнула Вера. «Уже вечер, Верочка. Добрый, добрый», — кивнул старик и продолжил смотреть на меня, рассчитывая получить ответ на свой вопрос. «Я», — просто сказал я, выжидая, и мои ожидания не обманулись. «Отлично, я, этого достаточно. Вы знаете, что у вас способности к физике, и я предлагаю поступать к нам на физический факультет. Гарантирую вам зачисление», — оживился интеллигент. «Ясень пень, у вас же там недобор постоянный, я слышал», — не удержался от подколки я. «А чего он мне мешает девушку клеить? Внимания не обращайте, мы на это не смотрим, набор уж очень большой, 150 человек, но до выпуска доживет треть самых-самых», махнул рукой Всеволод Евгеньевич. «А давайте зайдем к нам в институт физики, да Вере надо готовиться к зачету какому-то», неуверенно сказал я. «Вера, вы в курсе, что у вас автомат?» спросил профессор. «Да», удивилась та. «Я с вами еду от самого агропрома, и почти все вам уже молодой человек разжевал, так что, ставлю вам зачет», махнул рукой дядя. «Что вы сидите, сейчас остановка институт будет, нам выходить». Увлеченные обаянием дяди, мы как тёлки прошли небольшой лесок академгородка и вышли к институту физики. На вахте сидел вахтёр-дедок с глазами старой сволочи, очень уж он неодобрительно по нам мазнул взглядом, чуть ли не скривился, курва. Но проф был тут в авторитете, и мы зашли безо всяких пропусков. Поднимаемся по широкой лестнице мимо библиотеки, потом идем длинными коридорами в тир-отдел, как сказал наш провожатый. «Вот тут мы занимаемся», — барственно провел рукой он, указывая на табличку, гласящую: «Заведующий тир-отделом, профессор, доктор ФМН, Казьмин Всеволод Евгеньевич». На звуки его зычного голоса выглянул мужик помоложе. Потянув носом, он учуял коньяк, но промолчал. «О, Валера, я тут таких студентов нашел», — обрадовался Казьмин. «Зря ты на защиту не поехал, мы потом отмечали на банкете. Нас повели по кабинетам, нигде нет ни одного компа, или вообще хоть какого-нибудь оборудования. Пустовато у вас, я не так себе физику представлял», не соврал я. «У нас ручка и бумажка есть, и все, мы, теоретики, больше ничего для работы не нужно», пояснил он и добавил: «Вы тут осмотритесь, вон задачку можете решить, а я сейчас вернусь». Он ушел, а я вместо того, чтобы лапать Веру, заинтересовался задачкой, написанной мелом на доске. Беру мел и пытаюсь решить, надо же, удалось. Вдруг мы услышали приятный баритон Казьмина, которым он выводил какую-то арию. «Он любит петь», — почему-то застеснялась Вера. «В туалете?» — удивился я, ведь звуки доносились как бы не оттуда. «Там тоже», — сказала Вера и прижалась ко мне. «Это я удачно зашел сегодня Зину проведать и ее новорожденного сына. Гулящего папаши не было, а вот подружка с четвертого курса там оказалась. Вера, светловолосая, голубоглазая, с одной ямочкой на милых щечках, сразу запала мне, утомленному длительным воздержанием. Но девочка она универовская и академовская, что намекает на родителей интеллигентов. Это вам не продавщицы, пришлось интеллект включать и тратиться. И вот сейчас это дало свои плоды, поцелуй в засос от красотки и ее руки на моих джинсовых карманах сзади, намекали, все у нас будет. Жаль, не сегодня». Ария закончилась, и в кабинете появился профессор. Внимательно осмотрев решение задачи, он задумчиво сказал: «Как минимум в Новосибирск вам ехать надо, у меня там есть друзья, я напишу им про такого талантливого парня. Повезло вам, дурашка, такой кавалер у вас. Собирайтесь, нас Валерий Дмитриевич отвезет в другой корпус института физики, а то тут смотреть и нечего, в самом деле. Кстати, это мой ученик и тоже доктор наук уже. А чего он тебя дурашкой назвал?» — вполголоса спросил я по пути на улицу. «Фамилия такая у меня», — покраснела Вера. «А у меня Штыба фамилия, это отходы такие угольные», — попытался приободрить я ее. «А ты еще женишься да фамилию сменишь, или двойную возьмешь. Медуза Горгонская», — улыбнулась дурашка. «Да я привыкла уже, даже горжусь иногда. У доктора наук Валерия Дмитриевича была своя Волга, и он с тем же олимпийским спокойствием, что и при встрече бухого начальника за пару минут довез нас до другого здания, тут же в академгородке. Зайдя в узкий коридор, мы наткнулись на пяток сотрудников, стоящих около вертушки. «Коля, Носков, ты чего стоишь под дверью? Кот забыл?» – пошутил Казьмин, уже малость протрезвевший, но пребывая еще в благодушном настроении. «Манилов с Москвой разговаривает, выгнал нас, как обычно. Секреты же», — пояснил этот самый Носков, держащий в руках журнал с яхтами. «Яхтсмен, что ли?» — удивился я. «Свой кабинет у него, а все равно бережет государственную тайну, молодец. Там у них, конечно, есть на что посмотреть, но не особо», — сказал Казьмин, идя по узкому коридору куда-то глубже. «А что делают там?» — спросила Вера. «СССР запускает больше всех спутников в мире, но срок их работы мал, вот они и разбираются, в чем причины этого. Ну и спутники теряют ориентацию на Землю, датчики выходят из строя, какие-то с тройным резервированием. А что делают конкретно, я не знаю, при мне какие-то герконы мотали для спутников вручную», — отмахнулся профессор, открывая дверь с табличкой «Лаборатория физики взрывов». За дверью и вправду что-то ухало и стучало, а я вспомнил про того самого Манилова, он у меня в тетрадке записан. В начале 21 века его посадят за шпионаж в пользу Китая. Я записал эту историю, явно высосанную из пальца. Никакие письма ученых не помогли, как и оправдание судом присяжных. Дядька отсидел херову тучу лет, и у него вначале хотела жить Зина. Похоже, и, правда, зря посадили его, вон какой ответственный человек, решил про себя я. Лаборатория нас впечатлила, в одной из комнат стояло что-то типа бароскафа или камеры, в которой что-то ухало и взрывалось. «Сегодня урожайный день, все в жилу, ни одного срыва», — похвастал мужик лет 40 Казьмину, когда пожимал нам руки. Вере он тоже руку пожал. Потом мы посетили еще ряд лабораторий, таких как кристаллофизика, магнитодинамика и другие. Мне было все интересно, но самое интересное произошло, когда Казьмин, наконец, соизволил нас отпустить домой. На выходе мы столкнулись с этим самым Маниловым, довольно высоким худым дядькой. «Пробил я, наконец, лабораторию и ускоритель электронов. Уже делают для нас выяв его. Аквагеном назвали. В следующем году у нас в университете будет АНИЛ. Ты представляешь, отраслевых лабораторий у Минобщимаша всего одна в мае, а вторая вот у нас будет, в ГГУ», — ответил он на вопрос Казьмина, как дела. «Это, случаем, не секрет», — задумался я о том, что, может, наши органы не так уж не правы были. «А где ее разместите?» — заинтересовался наш экскурсовод. «Скорее всего, в новом четвертом корпусе, на горе», — пыхнул сигареткой Манилов. «Гольд уже плачет. Гольд, это декан биохимфака у нас, кому охота свои помещения отдавать», — шепнула Вера мне на ухо. «Ну а куда ему против танка?» — посмеялся вместе с Маниловым и Казьмин. «А почему спутники ориентацию теряют?» — спросила Вера, чуть не вызвав у меня приступ смеха, ведь со словом «ориентация» у меня другие более взрослые ассоциации. На их работу оказывает влияние горячая плазма, которая часто появляется на этой орбите. Взаимодействие этой плазмы со спутниками вызывает зарядку поверхности до высоких электрических потенциалов, которые приводят к мощным электромагнитным помехам в работе чувствительной электронной аппаратуры. Электризация спутников на геостационарной орбите, если вкратце, пояснил Манилов. «А почему спутники?» Опять попыталась спросить Вера, но я прервал ее. «Мы пойдем, все посмотрели, все интересно», — попросил ученых я, пока этот болтливый дядя нам все секреты не рассказал. Мы попрощались, а я успел услышать смешную историю от Манилова напоследок. Руководитель САН академик Лаврентьев пригласил на закрытое совещание всех директоров НИИ. Представитель НПО начал докладывать суть проблемы. Вдруг открылась дверь, и в комнату с опозданием ввалился лысый бородатый мужик в рваном свитере, похожий на артиста Ролана Быкова. Без всякого пиетета к собравшимся он плюхнулся в кресло за столом, покрутил головой и выпалил: «Повесьте рядом со спутником ультрафиолетовую лампу, она за счет фотоэмиссии выровняет потенциал по поверхности, после чего разряды исчезнут. Это не фундаментально». После этого встал и ушел, не попрощавшись. А был это директор Института ядерной физики, академик Буткер. «А для академической науки, видите, это неинтересная задача, не фундаментальная», — услышал я смех Казьмина в закрывающейся двери. «Толя, там интересно же», — пробовала надуться дурашка. «Что именно?» «Как проходило закрытое заседание?» «Вот болтун, когда-нибудь его посадят, зло сказал я, решая вычеркнуть записи с тетрадки. Дом Веры оказался обычной хрущевкой в 5 этажей, и меня неожиданно пригласили в гости. Я что, дурак отказываться? В квартире никого не было, в большой прихожей 20 метров, не иначе, стояла пианино, сама квартира была из 4 комнат. «Ты на пианино играешь?» – спросил я. «Ага, пошли ко мне, Вера», сняв верхнюю одежду, зашла в небольшую комнату. Следую за ней, разглядывая ее попку в платье. «Брат у друзей до завтра, родители на концерте, 2-3 часа еще», — сказал девушка, садясь на кровать. «То есть времени у нас все меньше и меньше остается?» Я сел на стул около стола с учебниками. «В точку. Люблю умных мальчиков и сильных, но умных больше. А ты умный и сильный», — сказал Вера, глядя мне в глаза. Глава 5. С родителями Веры я столкнулся, уже выходя из подъезда. Как догадался, что это родители? Да по их портрету 1 на 1 метр размером, висящему в той же прихожей. Стыдливо опустив глаза, иду на остановку, вспоминая деревенский анекдот. «Михалыч, я твою дочь того, так женись теперь». «Нет, я трактором переехал. После 2-часового секса я был сам в состоянии перееханного трактором. Прелюдия и прочая подготовка? Не-не». Вера и слышать ничего про это не захотела. У нее мужчины год не было, не предлагал никто, хотя я даже намекала некоторым. «Все мои знакомые уверены, что я откажу», — пожалилась она. «Это потому, что ты выглядишь неприступно красивой», — пояснил я. «Это потому, что я умная, и родители у меня — кандидаты наук. Все просто уверены, что я пай-девочка. Когда кто-то из парней рядом тупит, меня постоянно поязвить тянет. На ноги и на грудь в открытую не смотрит, не говоря уже про попу, да и глаза тоже. Вроде взрослые мальчики уже на курсе, а как дети? А ты так посмотрел на меня, будто точно знал, что я не откажу, и точно знал, где у меня что есть. Комнату проветри», на прощание посоветовал я. Уже и неохота днюху устраивать, в смысле, основной стимул пропал, да и кота жалко, если честно. Дома, а вернее, в общаге я, развалившись на кровати, выпил 2 бутылки Жигулевского, стоявшие с прошлых выходных в холодильнике. Ужин уже давно прошел, да и спать пора, иду чистить зубы, стоматологов местных по-прежнему боюсь. В умывалке Лена. Она подозрительно осмотрела меня, принюхалась и уверенно заявила: «Шлялся где-то, духами пахнет. И пивом», заявила она, обличительно тыкая в меня пальцем. Я и не подумал комментировать. Вот еще, хотя нюх у нее, конечно, повезет же кому-то с супругой, не бухнуть, не налево сходить, спать, Ленка, спать, весело сказал я и ушел к себе. Кручу ручку приемника, стараюсь найти голоса, но неожиданно натыкаюсь на сообщение диктора на радиомаяк. Постановление Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая об усилении борьбы с пьянством. В целях борьбы с пьянством, решительного пресечения самогоноварения, дальнейшего укрепления общественного порядка и трудовой дисциплины в указе предусматриваются следующие меры: нарушение работниками торговых предприятий и предприятий общественного питания правил торговли водкой и другими спиртными напитками влечет в виде штрафа в размере от 50 до 100 рублей, доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения родителями или иными лицами, если эти действия по своему характеру не влекут уголовной ответственности, влечет в виде штрафа в размере от 50 до 100 рублей. Скупка и перепродажа с целью наживы в небольших размерах водки и других спиртных напитков влечет наложение административного взыскания в виде штрафа в размере от 50 до 100 рублей с конфискацией предметов спекуляций. Дела об этих правонарушениях рассматриваются народным судьей единолично в порядке, предусмотренным законодательством союзных республик. Комиссиям по борьбе с пьянством предоставлено право налагать административные взыскания. Указ вводится в действие с 1 июня 1985 г. Сон пропал, и игривое настроение улетучилось. Разумеется, точную дату указа я не помнил, как и его содержание, но был уверен, что указ был Горбачева, а не Верховного Совета, но я не знаток СССР, и ошибся. Оказывается, вчера указ уже объявили, а я и не слышал, пропустил. Расстроили меня не меры в указе, а сам факт того, что перестройка движется навстречу как локомотив и не сворачивает. Мелькнула мысль попробовать через Светку передать мнение о перегибах на местах, но исчезла, без толку. Утром в субботу идем с Бейбутом на треньку. Неохота, рано она сегодня. На тренировке меня ждал сюрприз. Серега Суходоев, бронзовый призер чемпионата СССР по боксу, жмет нам с казахом руки. Что, спарринг? Азартно предлагает он. Я же тяжелее тебя, пытаюсь отмазаться. И правда, я за последние 3 месяца набрал несколько кило. Поединок привлек внимание всех. 3 раунда, ради разнообразия не по 2, а по 3 минуты. В начале спарринга я опять потряс соперника, отчего тот не смог оправиться до самого конца первого отрезка боя. Во втором уже мне пришлось нелегко. Если бы не мои быстрые ноги, забил бы меня соперник как мамонта. В третьем, в азарте я включился в обмен ударами и неожиданно для себя выглядел пристойно. По моему мнению, бой я выиграл, но наши тренеры объявили о ничьей. «С тобой трудно, манера у тебя для меня неудобная, очень много двигаешься», — признал Серега. «Я, разумеется, позвал его на днюху, но тот отказался. Не сможет, сегодня вечером улетает уже». После тренировки у нас была политинформация для всей школы. Вел ее рыжий парень со 2-го курса, живущий тоже в моем отсеке, но как зовут его, не помню. Рассказывает про Варшавский договор. Договор заключен в 1955 на 30 лет, и по истечении в апреле этого года он продлен на 20 лет, читает по бумажке докладчик. Оказывается, не все соцстраны входили туда. Всего 7: СССР, ГДР, Польша, Болгария, Чехословакия, Венгрия и Румыния. И все. Албания вышла. Нынешний командующий договора, маршал Куликов. А почему сначала договор заключили на 30 лет, а теперь продлили на 20? Влезла с вопросом Лукарь, сидящая в первом ряду, закинув ногу на ногу, и дразнящая президиум ножками в чулках и туфельках. Откуда знаю про чулки? Так сам дарил, а чем Ленка мне сообщила утром? Твои чулочки сейчас на мне. Узнаешь, у тебя еще нет, лавочка закрыта, буркнул я недовольно, выходя после душа. У нас отключили горячую воду уже, вернее идет, но чуть теплая, может быть и 30, не стесняется признать свои ошибки рыжий, стыдливо отводя взгляд от коленок, будучи тоже измученной Ленкиной красотой. Так, кто хочет высказаться, прерывает прение Ким. Если нет вопросов, то следующая тема, братство армии ГДР и СССР. Пусть Колесников Петя скажет, у него папа уехал в ГДР служить. Опять влезла Лукарь. Офицером, зачем-то спросил Ким. Генералом, фыркнула Ленка. Он в Новосибирске был начальник штаба округа, а сейчас в ГДР его отправили, в этот самый договор. Уедет Петя от нас летом, будет на немах смотреть и чулки мне присылать. Да, Петя, не поеду, тихо сказал Колесников, неуютно чувствуя себя под всеобщими взглядами. А Ким, очевидно, вспомнил, как он утром расчехвостил сына генерала за грязь в комнате. Попало еще и Малышеву со Славновым. Это он еще не знает про колесниковского деда, героя труда и депутата Верховного Совета, и про бабушку Пети, рядом с которой эти и генерал, и депутат выглядят безобидно, припомнил я. Эх, не проживет Варшавский договор ни 30, ни 20 лет, лет 5 от силы. Такая себе политинформация, ни слова про столкновение в Польше между полицией и сторонниками профсоюза «Солидарность» на 1 мая. А зарубежные голоса радостно обсасывают уже 3-ю неделю это событие. Собираемся с Бейбутом на квартиру, снял я ее на 2 суток, с обеда субботы до обеда понедельника. Уже когда подъехало такси, которое я заказал на определенное время, и мы грузили цвета музыку, магнитолу и прочие нужные вещи, неожиданно появился мой приятель по комсомольской поездке, Сашка из 1-го училища. «Я тебе 7 рублей привез, занимал в Москве», — гордо сказал он, отдавая 2 трешки и металлический рубль. «Берем его с собой и едем на квартиру в Академгородок». Оказалось, она находится в доме соседнем с домом Веры Дурашко. Маклер взял 15 рублей за нее, как по мне, за 3-комнатную квартиру, недорого. Угловая, 1-й этаж, обставлена прилично, 2 спальни и зал, мебель везде импортная. Есть холодильник и вся посуда, электроплита с работающей духовкой. Шуметь сильно не будем, пообещал зачем-то я. Сверху никто сейчас не живет, а за стенкой бабуля глухая, не менжуйся. Пьем чай на новом месте, и Сашка рассказывает последние новости. С Маринкой, ну ты помнишь, ночевали у которых, я и сейчас встречаюсь, хвастает приятель. А еще 2 самолета столкнулись, все погибли, человек 100, не у нас, во Львовской области. У нас поговаривают, что там диспетчер начудил, и не помнил такой катастрофы, да и по новостям ничего не было. Хотя это объяснимо, гласность еще не объявили, но в материалах апрельского форума КПСС я читал намеки о социальной ценности принципа гласности. Еще одна глава Гидры под названием «Перестройка». Вот никогда не понимал такого мазохистского желания каяться. Ни одна страна мира каяться не спешит, а мы должны. Я понимаю, что скрывать все и вся тоже плохой вариант, но хуже его – каяться. Скоро Горбачев вытащит на свет историю с поляками, а те так никогда и не извинятся даже за убийство пленных красноармейцев. О цифрах и в мое время спорили, но десятки тысяч погибших никто не отрицал. Я помню, даже была какая-то нота молодого советского правительства. Ты сначала признай факт убийств, расстрелов, уморения голодом и болезнями, а потом покайся, потом поставь памятники погибшим, а потом уже можно поговорить о том, кто там, в Катыни, виноват был. Хотя нет, сначала убийство миссии Красного Креста примерно в то же время, пусть расследуют. Может поискать информацию в библиотеке про зверства поляков, мелькнула у меня злая мысль. Хотя, кто мне даст портить отношения между двумя соцстранами? Может правдолюб и дурачок Горбачев, только что, Толя, ты меня чего, не слышишь? Вырвал из мыслей о гласности голос Бибута. Ехать надо обратно. Обратно едем на автобусе. Сашка меня заранее поздравил, хотя вроде так и не принято. Да плевать, жаль, он завтра прийти не сможет. Опять подработка в аэропорту. Идем в общагу мимо универмага. Девочки пообещали кое-какие продукты, а то в холодильнике на квартире одно бухло. Таня не подвела, на выданный ей полтинник она накупила целую сумку продуктов. Я поблагодарил, и мы потащились домой. На запланированное меню не хватает только фруктов и помидорок на пиццу. Да, кроме кур-гриль, у меня на днюхе планируется пицца моего личного приготовления. Ну, это я завтра с утра на рынок сгоняю. Курицы две штуки куплены, но они не особо впечатляют, тощие какие-то и синие. Пожалуй, на рынке тоже куриц прикуплю, они и на пиццу нужны. Зато колбасы будет аж трех сортов, кроме двух батонов докторской и килограмма краковской, еще и подарочная конская от Светиного папы, не иначе. После ужина меня нашел Аркаша Славнов. Толиныч, уважительно обратился он ко мне, есть вариант заработать неплохо. Глава 6. Что за тема? Спросил я, с сомнением глянув на моего предприимчивого друга. Брейкданс твой, только народу сейчас больше и платит лучше, сообщил тот. Рассказывай, согласился я. 8 человек по 15 платит за занятие, не меньше чем 10 занятий, место для тренировок есть. Ух, ты, 1200 рублей, сразу посчитал я. 200 моих, деловито обозначил Аркадий. Считай, я в теме. А чего им срочно вдруг, удивился я. Я их давно собирал, то один не мог, то другой, ну и интерес растет, с Москвы люди приезжали, показывали, довольно сказал Славнов и добавил, и это, Ленка просила переноску для кота найти, я нашел, так, с котом отбой, завтра спрячу его в подсобку, где мопед мой стоит, незачем Ваське жениться, молодой еще, пусть погуляет, да и не простит он нам этого, вполголоса сказал я, а Ленка, Ленке не говори, ушел и ушел, мол, котик. Утром я решил прокатиться на своем новом мопеде. Я уже пару раз выводил его и делал круги на местном стадионе, а сейчас решаю поехать на рынок. Каску пришлось покупать самому, ну и противоугонку мострячить. Обычная цепь с замком, чтобы пристегивать колесо к чему-нибудь. Ко мне попытался присоседиться Бибут, но я отказал. Ехать вдвоем теоретически можно, один, на сиденье, второй, на багажнике, но хорошего мало. Да и низко на мопеде расположен багажник, ноги девать некуда. В отместку Бибут мне надрал уши, странные у него представления о дне рождения, но в глазах у него был такой энтузиазм, что я спорить не стал. Тем более, он меня первым и поздравил, а также подарил подарок, одеколон, причем импортный. Не иначе, местная форца в лице Аркадия подогнала. Еду по весенним, пустынным, воскресным улицам Красноярска, по Копыловскому мосту, сильно не гоню, хоть и хочется дать газу. На рынке я удачно закупил все, что хотел и поехал на квартиру. Выложив продукты, проверил наличие соли, сахара, растительного масла, не хватало сухих дрожжей на пиццу, я не забыл о них и купил заранее. Просто с собой не захватил. Возвращаюсь в общагу и попадаю в лапы Киму. Тот поздравляет и дарит мне черную рубашку, индийскую. Впрочем, подарки и поздравления сыпались до самого завтрака. Я поставил на общем столе в столовке заранее прикупленных сладостей. 5 кг конфет и столько же печенья долго не залежались. Еду на квартиру, Остальные приедут сами к 12, а мне еще угощение готовить. Толя, а где Васька? Озабоченно спросила Ленка. Она меня уже засосала в ухо, но подарок еще не дарила. Стоит, держит в руках сумку-переноску. Ты же знаешь, он тебя боится. Наверное, почуял угрозу и убег, предположил я, показывая большой палец маячившему за спиной девушке Аркадию. Ой, дурак, огорченно сказала Ленка и ушла. Молодец, спас животное от мучений. Похвалил я Аркадия, я его не нашел, он сам где-то спрятался, а может, по улице шляется, развел руками тот. На квартире готовлю тесто, ставлю в духовку две курицы на вращающемся вертеле, еще две у меня ждут своей очереди, и две, в кастрюлю на плиту. Наливаю теплую воду и добавляю сахар с дрожжами, накрыв все полотенцем, даю 10 минут запуститься дрожжам, добавляю растительное масло, соль и муку. Короче, к приходу гостей у меня уже готовы 4 курицы гриль и 4 больших домашних пиццы. Сделал салат крабовый, из настоящего краба, это для гостей. Я из рыбных салатов только мимозу употребляю иногда, ну, и под шубой. Звонок. Довольно оглядываю стол и иду открывать дверь. В дверях продавщицы подружки Бейбута. Ну, кому тут уши драть? Смеется Таня, а Маша маячит у нее за спиной с двумя бутылками шампанского и небольшой сумкой через плечо. Вот дались им всем мои ухи. Я одет по-модному, в новой черной рубахе с коротким рукавом я выгляжу цыганом-качком. Бицепсы торчат из-под края короткого рукава, джинсы плотно облегают задницу, я пострижен коротко и побрит. На джинсах уже распорол снизу запас по длине, и задница тоже за год увеличилась. Расту. Надо новые шмотки покупать скоро. Девочки прошлись по комнатам и с любопытством оглядели накрытый стол. Что в сумке? Спросил я, чтобы не молчать и завязать разговор. Вещи с собой взяла, умывальные принадлежности, ты же сказал, завтра до обеда можно тут быть, рассеянно ответила Маша, наклоняясь к магнитоле. Она тут ночевать собралась, а девочка без комплексов, с довольной улыбкой подумал я, разглядывая короткую юбку, обтягивающую аккуратную попку Маши. От приятных мыслей отвлек звонок в дверь. В квартиру ввалились ребята с общаги и массажистка Катя. Ну, кто тут именинник? Спросила она с улыбкой. Я, со вздохом сказал я, подставляя уши, а вздохнуть было от чего. Катя тоже была с сумкой, и, сняв курточку, осталась в такой же облегающей юбке сантиметров на 10 короче, чем у Маши. И кого выбрать? В смятении думал я. Но ураган по имени Ленка заставил тут же забыть о проблеме выбора. «Толя, а знаешь, что я тебе подарю?» – торжественно объявила девчонка. «Ночь любви», – пошутила Катя. «Дарила уже», – отмахнулась непосредственная соседка. «Я тебе подарю, вот». Она достала из кармана своей куртки пистолет. Судя по виду, тульский Токарев. Народ онемел. «Что, не нравится? Тогда я застрелюсь». И Ленка, поднеся пистолет к виску, нажала на курок. Паническое ах присутствующих девушек сменился восторженным воплем. Это была зажигалка, сделанная в виде макета пистолета. Здорово, да, здорово, прыгала Ленка вокруг меня.